созвездии Рака. И это, как вы понимаете, непростое совпадение. Спросите как-нибудь в дружеской беседе своего начальника Рака, когда он впервые отложил заработанные им деньги. Бьюсь об заклад, что вы будете изумлены, услышав, что это произошло в 6-7-летнем возрасте. Раки не считают зазорным любую работу, на которой можно заработать деньги. Даже принадлежа к очень состоятельной семье, которая вполне может его обеспечить, он не погнушается делать деньги и самостоятельно, без помощи родителей, оплачивать свои расходы. Если вы докажете свою преданность фирме, он никогда не забудет вас отблагодарить, причем не только словами, но и солидной денежной суммой. У Рака отличная память, поэтому он не забывает ни преданности, ни лени, ни недобросовестности. Стоит вам хоть раз проявить себя с неблаговидной стороны, считайте, что ваша карьера у Рака закончилась. Обладая даже огромным наследством, которого с лихвой хватило бы не только ему, но и его потомкам, Рак все равно будет трудиться в поте лица. Важным и престижным для него является в первую очередь то, сколько заработал он сам. Не думайте, что Рак очень жаден. Он с удовольствием делится накопленным с теми, кого любит. Это в первую очередь домашние, затем фирма, ну а потом и все прочие, кому он симпатизирует. Любопытно, что среди начальников Раков немало женщин. Дело в том, что женщины-раки, несмотря на любовь к семье и уюту, чувствуют себя обделенными, если в их жизни кроме этого ничего нет. Не стоит забывать и о том, что наряду с семейными привязанностями деньги для них главное в жизни, поэтому они стремятся не только к тому, чтобы их зарабатывал муж, но и предпочитают зарабатывать сами. Среди работающих женщин огромное количество рожденных в созвездии Рака, а если по каким-либо причинам женщина-рак не работает, например, из-за маленьких детей, она непременно пойдет работать, как только дети чуть подрастут. Благодаря сильно развитой интуиции, раки-начальники хорошо знают о том, что творится в душе подчиненных, и если это в их силах, всегда им помогают. Работать под началом Рака очень хорошо, хотя бы потому, что у него за месяц можно научиться тому, чему от других начальников не выучишься и за год. Начальник Рак добр, честен и справедлив, благородство и сострадание для него не пустые слова. И если вы принадлежите к тем, кто разделяет его взгляды и придерживается его принципов, считайте, что вам повезло. А насчет шуток лучше рассказывайте их в обеденный перерыв. Если они остроумны, Рак с удовольствием посмеется вместе с вами. Рак подчиненный. А еще они рисовали всякую всячину. Все, что начинается на «М». Мышеловки, месяц, математику, множество. Если среди ваших подчиненных есть Рак, знайте, что вы сделали хорошее приобретение, потому что он работает не ради славы, удовлетворения самолюбия или каких-то туманных химер, а во имя собственного благополучия или конкретнее денег, которые он получает за свою работу. Правда, необходимо помнить, что повышать зарплату вашему подчиненному Раку следует адекватно его труду, а так как трудится он не за страх, а за совесть, то и рассчитывает на хорошие деньги. Если же вы не будете платить ему деньги, которые он заслужил, он от вас уйдет. Однако это будет для него моральной травмой, ибо Рак не любит менять насиженное место, но и работать из чисто альтруистических соображений он не станет. За свою ответственность, серьезность, трудолюбие и талант он хочет получить столько, сколько это стоит, и ни центом меньше. Деньги нужны Раку прежде всего для того, чтобы обеспечить себе стабильное положение в обществе, без страха за завтрашний день. Кроме того, Рак любит окружать себя стариной, а антикварные вещи, старинные замки, автомобили стоят баснословно дорого. К тому же Раку всегда требуется определенная сумма денег для поддержки менее удачливых родственников, к которым он питает нежные чувства. Помимо денег, чтобы чувствовать себя комфортно, не только материально, но и духовно, Рак нуждается также во внимании и симпатии с вашей стороны. Проявляя внимание к подчиненному Раку, будьте осторожны с раками-женщинами. Если она не замужем, то, будучи по натуре собственницей, способна принять обычные знаки внимания за особое к себе расположение и крепко в вас вцепиться. Хорошо, если вы не стеснены семейными узами. В противном случае такое поведение во многом осложнит вашу жизнь. Замужняя женщина рак в силу своей природной скромности может, наоборот,